Анатолий Трофимов. Повесть о лейтенанте Пятницком. Глава первая. Худой, низкорослый, с тусклыми глазами, помощник начальника штаба артполка в чине капитана полистал тощее личное дело Романа Пятницкого, с канцелярской тщательностью завязал тесемки и, обратившись к окну, наполовину заложенным убитым кирпичом, безучастно сказал: «Пойдете командиром взвода управления в 3-й дивизион». Помолчав какое-то время, уточнил: «В 7-ю, капитану Будиловскому». И тут же, дьявол его знает по какой причине, взорвался. Сгорбился над папкой, едва не задевая ее мясистым носом. Стал колотить по картону толстым, крючковато согнутым пальцем. «Плохо начинаете жизнь, молодой человек! Не вознамерьтесь плохо кончить!» Тенорук его набирал высоту и выдавал разделенную на слога фразу: «И всегда помните, за что расстрелян ваш предшественник!» Картон, мрачно отзываясь на удары пальца, оттенял каждый слог. Пятницкому еще в штабе дивизии стало известно, что лейтенант Савков, на место которого прибыл, погиб от мины. Расстрелян командир огневого взвода и совсем другой батареи. Дрогнул парень перед немецкими танками, не сумел сдержать их напора, не придумал и как отступить по-умному. Целехонькое, неповрежденное орудие досталось врагу. Но предшественник расстрелян или не предшественник, от этого дела не менялось, и настроение Пятницкого вконец изгадилось. В соседней комнате, занятого под штаб особняка, измученной зубной болью, старшина, не вникая ни в какие подробности, сказал Роману: «Предписание за поздним временем получите!» Одной рукой он придерживал вздутую щеку, другой ткнул в промятый, с высокой деревянной спинкой диван. «Я вот тут сплю! В 7:00 вставать надо! Разбудите!» Пятницкий с жалостью посмотрел на перекошенную флюсом физиономию старшины, шевельнул плечом. «Надо так надо, можно и разбудить». Хотел было спросить, где же ему ночевать, но старшина и это предусмотрел, и нечто другое, вроде бы в компенсацию Пятницкому за все выпавшие на его долю потрясения, о которых догадывался, но о которых едва ли думал сейчас, и с которыми, конечно, не связывал сказанное. «Напротив, связистки живут!» Подмыкивал он от мерзкой боли. «Есть нары свободные! Перед сном на концерт сходите! Дивизионный ансамбль припожаловал! Не пойдете! До конца войны не удастся!» Роман согласно кивнул и посоветовал: «Водкой прополощите!» «Спать пойду! Все нутро прополощу!» Мрачно согласился старшина. Ничего не оставалось делать Пятницкому, как идти на концерт. Сарай был изрядно набит служивым людом. Высмотрел местечко у стены, угнездился на щепном мусоре, как и все, ноги калачиком. Сильно исхудавший вещмешок пристроил меж колен. Хотелось есть. Пересилив неловкость, продиктованную театральной обстановкой, выудил из недр торбочки остатки промерзлого хлеба и круто-соленого, прочного, как ремень, шпика. Стал жевать и с ненавистью слушать пение очень красивой артистки в диагоналевой гимнастерочке с идеально прямыми от вставленного в них дюраля погонщиками с желтенькой лычкой. Пела она изумительную песню о вальсе в прифронтовом лесу и таким же изумительным голосом. Ненавидел ее Роман за то, что она изменила мужу, хористу ансамбля, и он позавчера застрелился. Эту весть преподнесли ему за так местные кумушки мужского пола в надраенных кирзачах. Может, ненавидел Роман не эту молодую женщину, а трёп о ней, кумушек языкастых. Но он не уточнял этого. Неприязнь пришла, жила в нем, и все тут. Ночевал, как велено, у связисток. Они спали на нарах за брезентовой занавеской. Он на таких же нарах, напротив. Посередине стояла печка, четырехреберная бочка с жестяной трубой. Девчонки проявили к нему величайшее равнодушие, только засыпая, услышал приглушенное: Откуда этот симпатяга? Мишка сказал, из штрафбата. Трепло, равнодушно подумал Пятницкий про старшину с гнилыми зубами по имени Мишка и заснул. Все шло своим чередом, как и положено в армии, по инстанции, из дивизии в полк, из полка в дивизион, из дивизиона в батарею. Сейчас лейтенант Пятницкий шел в батарею. «Батарея ваша, прямо по реке Йоцунен. По правде сказать, не то чтобы по реке. Одна пушка там, другая сям, третья, вон, у того пригорка, а четвертая...» Говоривший приостановился, упористо расставил ноги, поискал глазами место четвертой. Не нашел, взглянул задом, устраивая термос половче на широкой крепкой спине. Махнул рукой. «Четвертая, черти где! Ну а мы, пехота, там, за речушкой. Теперь, лейтенант, давай, скакнем в ход сообщения. До передовой далековато еще. Немец-то по правде и не углядит. До него километр с гаком. А вот, есть такие. Цапнулся вчера с одним из охраны. Конечно, на передке постреливали. Да разве сюда долетит? Ну, если и долетит какая, так ее курву. Когда на излете можно и рукавичкой отмахнуть. А этот, из охраны который колобок пухлощекий, еще пороху не нюхал. А туда же!» Говорил все это сержант Пахомов. Он шел чуть впереди лейтенанта Пятницкого и стучал сапожищами по мерзлой, едва припорошенной снегом земле, с равнодушной привычностью старожила войны. Познакомились они час назад в сараюшке господского двора Варшлеген, где старшина 7-й батареи Тимофей Григорьевич Горохов, немолодой полнеющий мужик, кормил Пятницкого невообразимой фронтовой роскошью, жареной картошкой, и, заполняя термоса солдатским хлебовым, без особой надобности переругивался с писарем и поваром. Пахомов, заглянувший к артиллеристам по старому знакомству, не только вызвался проводить вновь прибывшего лейтенанта до наблюдательного пункта батареи, но и навьючил на себе один из термосов, приготовленных Гороховым для своих пушкарей. Он сказал Горохову: «Ты, дядька Тимофей, занимайся своим делом, а варево я доставлю, и за этим, по правде сказать, разболтанным народом не хуже тебя присмотрю». Разболтанный народ, писарь с поваром, невнятно ни для ушей Пахомова, пробрюзжали что-то. Пахомову 23 года, здоровенный, пудов на 6, а таких говорят... Несгораемый шкаф с чугунными ручками. Простоват, словоохотлив, и есть в нем что-то, что трудно объяснить сразу. Побудешь с таким человеком четверть часа, и расставаться не хочется. Имело, видно, значение и то, что Игнат Пахомов знал войну, не в пример Пятницкому, давно и со всех сторон. Там, в хозотделении дядьки Тимофея, Пятницкий приметил, что орден Красного Знамени у сержанта не из новых. Не на колодке, а привинчен. Игнат Пахомов упомянул Колобка Пухлощекова, который пороху не нюхал, и осекся, покосился украдкой на Пятницкого. Ладно, тот лейтенант из охраны, а этот-то свой, вместе солдатскую лямку тянуть будут. Надо бы примять неловкость, да она как-то сама примялась. Прежде чем спрыгнуть в ход сообщения, Пахомов обернулся, крикнул идущим сзади: «Курлович, Бабьев, марш в ход сообщения!» «Молчи, пехота, мы тебе не подчиненные!» Лениво огрызнулся писарь. Он и повар Бабьев тоже несли термосы. Пахомов выпучил глаза. «Ноги вырву, мышь бумажная, и скажу, что так и было!» Рявкнул, и вся неловкость сержантской души спала. Тощий и сизощекий от небритости писарь сплюнул неумеючи. Подхлёстнутый криком скрылся в траншее. Туда же последовали Пахомов с Пятницким. Но скакнул, пожалуй, только Пятницкий. Пахомов, с учетом дородности, просто-напросто обрушился. Справа и слева велюжистого хода сообщения схолмленная равнина, редкие колки клёна и граба, исхлёстанные железом, заваленные спрессованным воздухом. Все остальное — пахотная земля, размежеванная проволочной изгородью, в ряби глубоких и мелких снарядных выворотней, на озиме, чуть припорошенной снегом, военный посев, распяленные скелеты машин, горелые, растерзанные танки и самоходки, повозки вверх осями и без колес, побитые немецкие орудия, уткнувшиеся рылом в землю, скомканная дюралевая рвань самолетов, а между ними посев помельче, противогазные коробки, тряпье, продырявленные каски, смятые наискось ящики, патронные цинки. Шли они на самый-самый передний край войны, где грудь стоящего в окопе защищена земной твердью в километр, а голова насыпкой бруствера, где за бруствером от ствола твоей винтовки до ствола вражеской винтовки полоса нейтральная. Повернув голову к Пятницкому, Пахомов с неожиданной печалью в голосе сказал: «Насчет ноги вырву, это у Кольки Наговицына поговорка была. Нет теперь Кольки Наговицына». Пятницкий промолчал, опасаясь сказать не то, что надо сказать. Ведомо было Роману, отчего так тужит на войне голос солдата. «Понимаешь, как от границы фрицев пиханули, ходка шли, а потом, как белины объелись, сволочи, озверели. Пока контратаки отбивали, все время Кольку видел. Потом, когда ротный дал сигнал на отход, потерял из виду. Раза три на ура поднимались. В нашем полку только у него золотая звезда была. В таких случаях пишут, пропал без вести. Убит, поди. В плен он не сдастся. Иначе как тут пропасть без вести?» Сержант Пахомов примолк, прислонился термосом к стенке траншеи, ослабил давившие на ключицы лямки. Отгоняя томившее, сказал немного погодя: «Как потеряли Кольку, места себе не нахожу. Скорее бы наступление. Я еще за Кольку. Ты вот что, лейтенант, как тебя звать-то? Не коробит, что на ты?» «Было бы отчего коробить, неразумный». Скинул Пятницкий тряхпалую рукавицу, протянул руку: «Роман Пятницкий». И для большего сближения добавил: «Родился в краю вечно зеленых помидоров и Свердловская». Пожимая руку, сержант поддержал расхожую шутку: «Где фрукты клюква, овощ брюква? Считай, что земляки. У нас помидоры тоже на печке в пимах доспевают. Игнат Пахомов из Омска». Хлопнул Пятницкого по спине: «Ты вот что, Роман, не сохни на своем НП, приходи. Твои зисы на прямой наводке. До наступления вряд ли постреляешь. А вот из пулемета все равно фрицев гонять надо. Обнаглели недоноски. Поверху ходят, оборону укрепляют. Может, и ты свой счет откроешь». Счет-то, если припомнить то сумасшедшее утро, был у Пятницкого. Да что сейчас об этом говорить? Пронизанный радостью хорошего знакомства, Роман поспешил заверить: «Приду, Игнат, обязательно». Глава вторая. Роман Пятницкий проснулся от кашля Будиловского. Так по утрам курильщики кашляют. Капитан, как и Пятницкий, не был курильщиком, но просыпался всегда с кашлем. Может, простыл или водица из проруби не впрок. Роман поспешно сбросил ноги с топчана. «Чего подскочил, лейтенант? Спи!» — сквозь кашель сказал Будиловский. «Чего уж там, спи! Не дело, чтобы командир батареи встал, а взводный пузом кверху. Только вот встает комбат, ни свет ни заря. Плохо спится что-то капитану». Будиловский раздевался на ночь до белья. Пятницкий, еще не привыкший к быту в обороне, такой роскоши себе не позволял, отстегивал только ремень с пистолетом. Разувался и давал отдохнуть ногам только днем, когда убеждался, что на передке спокойно, и неприятель не собирается тревожить командира взвода управления 76-миллиметровой батареи Романа Владимировича Пятницкого. Романа Владимировича. Так называет его в батарее один Степан Данилович Торчмя, ординарец Будиловского, пожилой, неуклюжий разведчик. Да и не совсем так, а лишь по отчеству Владимирович. Впрочем, по отчеству Торчмя звал всех, начиная со взводных и кончая командиром полка. Остальные пушкари, как и положено среди военных, обращались к Пятницкому: «Товарищ лейтенант», а командир батареи еще проще: «Лейтенант». Первые дни продувные бестии из разведотделения звали еще и детским именем — Ромчик. Заглазно, конечно. Видно, из открыток матери подчеркнули, которые, как известно, может читать не только цензура. Они начинались всегда неизменным. Милый Ромчик. Узкий сводчатый подвал с затухающим запахом плесени и сушеных трав освещался ужатой в горловине гильзой 45-ки. Стиснутый в латунных, лягушачьих губах фитиль пламенился тремя язычками. Крайне оранжевый, самый длинный, заострялся удивительно белой, почти молочной струйкой, которая, в свою очередь, источала не менее удивительную, мазутно-темную жилку. Эта черная нить лениво тянулась вверх, рвалась, расползалась хлопьями копоти и оседала на шершавом, когда-то беленом, корытообразном потолке. «Умываться будем, товарищ капитан?» Вместо ответа на «чего подскочил?» спросил Пятницкий. Будиловский повернулся к телефонисту. Тот примостился на ворохе соломы у входа. Телефонный абонитовый аппарат стоял на чем-то напоминавшем детский столик. Столик там или еще что, понять было трудно, поскольку застлан был настенным матерчатым ковриком с изображением рогатых зверей, прыгающих по фиолетовым скалам. Молоденький, да глянце умытый и жизнерадостный телефонист Женя Савушкин поспешно крутанул ручку аппарата, окликнул Астру, и когда Астра ответила, бросил в трубку, подвешенную тесемкой к его маленькому розовому уху, до предела понятные слова: «На прорубь!» Будиловский и Пятницкий знали, что после этих слов все, кто бодрствовал, станут еще бодрее. Кто спал, мгновенно поднимется. Кто забыл что-то сделать вчера, примется делать сию минуту. Команда Жени Савушкина ординарцу Степану Даниловичу Торчмя «на прорубь» означала, что командир встал и сейчас вместе с новеньким лейтенантом будет обливаться до пояса, обжигающе студеной водой из речки, а потом осматривать хоть и невеликое, но довольно мудреное хозяйство батареи, затаившееся на прямой наводке.